«Невероятно!» — тихим шепотом произнесла Ранж, проводя рукой по роскошной гриве. «До пояса! За минуту!» Она настороженно заглянула в глаза Элис. «А тебе не больно?» «Нет!» — засмеялась та. «Щекотно немножко. И если быстро отращивать, то худеешь. И есть хочется». «Какие мягкие, прям как шелк!» Мэг осторожно пересыпала в ладонях густые пряди. «А на вид не скажешь». «Это из-за цвета», — объяснила Элис. «Это самый противный цвет, какой я смогла придумать. Но ты понимаешь, зачем». Она слегка поморщилась. «Надо же как-то не отсвечивать. Так лучше?» Роскошный водопад волос быстро и плавно стал угольно-черным прямо в руках у Мэг. «Ой!» Она от неожиданности выронила пряди из рук. «Не может быть!» Элис улыбнулась, глядя на подругу. «Может, конечно. Только под этот цвет волос больше подходят серые глаза». Элис переделала цвет глаз из бледно-карих в светло-серый. Мэг очарованно смотрела на нее, словно маленький ребенок, впервые увидевший в иллюминатор космической станции, как солнечный диск выходит из-за темного шара планеты. — А как у меня, можешь? — спросила она Элис. — Вот так? — улыбнулась та, выполняя заказ. Тут распирающее Мэг любопытство прорвало последние преграды, и следующие полчаса Элис пришлось отращивать ногти, ресницы, менять форму бровей, цвет волос, глаз, оттенки кожи и губ и составлять из этого бесчисленные комбинации. Наконец, Элис протестующе вскинула руки. — Все, Мэг, ты меня достала! — засмеялась она. — Ты явно хочешь моей голодной смерти. — Ладно, — нехотя сдалась Мэг, — хватит, хотя я только вошла во вкус. Она хитро прищурилась. — Эл, а можно в последний раз попросить? — Но только в последний, — строго подчеркнула Элис. — Обещаешь? — Да, — не задумываясь, заявила Мэг. — Покажи свою любимую вариацию. «Ведь у тебя наверняка такая есть». «Есть», — согласилась Элис. «Вот». Мэг восторженно ахнула. «Обалдеть!» — в трехтысячный раз произнесла она. «Ты — копия принцессы из сказки Нол. Нет, это она, твоя копия, причем бледная». Ранж потянулась за голограмматором. «Вот этого лучше не делать!» — Элис предостерегающе подняла руку. «Если кто-нибудь увидит такое и узнает меня, к добру это не приведет, особенно тебя!» Мэг жалобно смотрела в глаза подруги, но Элис была непоколебима. «Но нам же нужен снимок на документы!» — попробовала она схитрить, но Элис только мотнула головой. «Нет, Мэг, и ты прекрасно сама это понимаешь!» Ранж уныло вздохнула и опустила плечи. «Всякая сказка заканчивается слишком быстро», — печально пожаловалась она самой себе и подняла голограмматор. «Ну давай, Эл, превращайся в какого-нибудь страшного мутанта с хвостом и зубами. Пора отвозить голограмму». Элис немного подумала и выбрала черный цвет глаз и волос. Она сильно осветлила кожу и бросила взгляд в зеркало. — Нет, пожалуй, лучше серый оттенок, немного землистый, и брови с ресницами сделать более блеклыми, и губы тоже. — Думаю, так нормально? — она вопросительно посмотрела на Мэг. — Если ты мне поможешь укоротить ресницы и волосы, то будет достаточно неброско. — Не будет, — уверила ее Ранж. — С такими губами и глазищами на пол лица неброско не получится, в принципе. Она улыбнулась подруге. — А грудь куда денешь? Снова будешь носить мужскую одежду? Если ты думаешь, что многое таким образом прячешь, то я вынуждена тебя разочаровать. — А что еще мне делать? — досадно поморщилась Элис. — Невидимка, я остановиться не умею. — Вы только посмотрите, как бедной девочке тяжело. Мэг двусмысленно закатила глаза и показала подруге язык. — Замри, принцесса! — она подняла голограмматор. Пока Мэг ездила к своему таинственному знакомому, Элис легла немного поспать. Сон не приходил. Вместо него в голове роились воспоминания, и девушка снова сникла. Перед глазами, хаотично сменяя друг друга, проносились картины гибели Эда и крушения корабля родителей. Мысли о бесконечно продолжающемся бегстве и вечной необходимости скрываться от всех и каждого повергли Элис в глубокую унылую печаль. И когда запеликал открывающийся замок, и в комнате появилась Мэг, она почувствовала некоторое облегчение. «Ну уж нет, я так просто не сдамся!» Элис встала и встряхнулась всем телом, собираясь силами. «Еще ничего не окончено!» «Ну как?» — спросила она Ранж. «Порядок!» Мэг протянула ей небольшой гибкий прямоугольник удостоверения личности. «Вот! Серьезной проверки, конечно, не выдержит, но для обычных идентификационных систем вполне пригоден. Ты теперь Элис Стаб. Тебе 20 лет, только что разведена, детей нет, в неудачном браке провела 1,5 года. Твой бывший муж старше тебя на год, он шахтер на Марсе. Один из миллионов таких же, ничего примечательного». Элис убрала тонкий матовый квадратик во внутренний карман комбинезона. «А что с лицензией?» Ранж достала кольцо пилота и вернула его Элис. «Лицензию подделать невозможно», — она огорченно развела руками. «Он сказал, что там слишком сложная система защиты. Проще получить новую. Говорят, если дать кому надо на лапу, то это вполне реально». Мэг беззаботно махнула рукой. «Получишь еще раз. Что тебе стоит? Они только увидят, как ты пилотируешь, и тебе выдадут сразу две». Ранж засмеялась, и Элис улыбнулась, глядя на никогда не унывающую подругу. «Ей будет не хватать, Мэг». В космопорту все прошло гладко, как и уверял изготовитель документов. Элис прошла все необходимые процедуры менее чем за 10 минут и купила билет на «Арториус-1». Она подошла к провожающей ее Мэг. Ранж грустно улыбалась, пытаясь сохранить на лице выражение жизнерадостности. «Пора?» — печально спросила она. 10 минут до окончания посадки», — негромко подтвердила Элис. «Я пойду внутрь, не хочу долгих прощаний. Пора заботиться о себе самостоятельно. Мне предстоит много дел». «Куда полетишь потом? Ты ведь не останешься на этой орбите?» Мэг взглядом указала вверх и тут же спохватилась. «Нет, не говори. Лучше мне не знать». Ранж приподнялась на носочки, обняла подругу и тихо прошептала. «Прощай, принцесса Элис». В ее глазу блеснула слезинка. Элис мягко отстранилась и чуть улыбнулась, глядя в глаза Ранж. «До встречи, Мэг!» Элис развернулась и, не оборачиваясь, энергично зашагала к выходу на посадку.